Каждый вечер мамаша Сиу входила ко мне в комнату, укладывала в постель и сидела рядом, пока я не засыпал. Я привык к этому ритуалу, и скоро он стал мне нужен. Я быстро взрослел и крепчал, но для нее оставался ребенком. Ни мастер Ягуда, ни Эзоп никогда не видели моих слез, а с мамашей Сиу я плакал, хлюпал носом в ее объятиях, как самый последний слюнтяй. Помню, как я, наконец, решился заговорить о полетах, и слова ее, полные такой неожиданной, такой спокойной уверенности, вмиг усмирили бурю, бушевавшую во мне долго. Не потому, что я поверил в себя, а потому, что в меня верила она, а я верил ей больше всех на свете. «Совести у него нет», — сказал я. «Пока мы закончим, он меня искалечит, и буду я как Эзоп». «Нет, сынок, ты поднимешься вверх и будешь там танцевать, как облачко». «А, конечно. А еще у меня вырастут крылышки, и я буду играть на лютне». «Ты взлетишь, какой есть, из плоти и крови». «Чушь собачья, мамаша Сиу, наглое, подлое вранье. Если он хочет меня научить летать, чего ж не учит? За этот год он сделал со мной все, что только можно придумать. Зарыл в могиле, бил, жег, резал. А я как ходил, только так и хожу». «Это твои ступени. Путь, который нужно пройти, худший еще ждет тебя». «Значит, он и тебе запудрил мозги». «Кто может запудрить мозги мамаши Сиу? Я слишком старый и слишком толстый, чтобы глотать все, что слышу. Ложь для меня, что куриная кость. Попадется, так я ее выплюну». «Но люди не могут летать. Что ж тут непонятного? Им Бог не велел. Все можно изменить. В другой жизни, может, и можно. А в нашей нет. Я видела это, когда была маленькой. Вот этими вот глазами. А то, что случилось раз, может случиться второй раз. Тебе приснилось. Ты только думаешь, будто видел, а на самом деле приснилось. Летал мой отец, Уолт. Мой родной отец и родной брат. Я видела, как они летели по небу, будто духи. Совсем не так, как ты думаешь. Не как птицы и не как бабочки. Они не махали крыльями и ничего такого не делали. Но они оторвались от земли и летели. Движения у них были странные, медленные. Будто в воде. Они двигались, будто духи, по дну озера, будто воду отгребали руками. Почему ты раньше мне не рассказывала? Потому что раньше ты не поверил бы. А сейчас говорю. Потому что время подходит. Если будешь слушаться мастера, оно придет быстрее, чем ты думаешь. Когда в наши поля во второй раз вернулась весна и началась страда, я взялся за дело как ненормальный, радуясь этой возможности немного пожить по-людски. Теперь я не плелся в хвосте, не жаловался на усталость или мозоли. Я, напротив, упивался работой, ни за что не хотел отступать, а со всей прытью рвался вперед. Я не слишком вырос за год, отстав ростом от своих сверстников, но все равно я стал старше, сильнее. Так что пусть моя цель была заведомо недостижима, я пытался любой ценой идти с мастером наравне. Видимо, я хотел что-то ему доказать, заработать к себе уважение, заставить взглянуть на меня другими глазами. То есть новыми средствами пытался добиться того же, что раньше. И потому всякий раз, когда он начинал меня уговаривать не спешить, сбавить скорость, не зарываться. «Здесь ведь не Олимпийские игры, парень», — повторял он. «Мы не бегаем на медали». Я чувствовал себя так, будто бы выиграл приз, будто ко мне постепенно возвращалось право самостоятельно распоряжаться своей душой. Мизинец к тому времени зажил. В месте, где из кровоточащего мяса торчала кость, давно образовался рубец, и гладкая культя без ногтя выглядела даже забавно. Я полюбил ее разглядывать и проводил над ней в воздухе большим пальцем, будто бы прикасался к утраченной части себя. Зимой я делал это по 50, а может быть, по 100 раз на дню, и всякий раз в голове тогда возникало «Сент-Луис». Я держался за прошлое изо всех сил, но к весне Слова стали просто словами, обыкновенным упражнением на тренировку памяти. Они больше не воскрешали картину, носивших в родные места. После 18 месяцев жизни в Сиболе Сент-Луис превратился в призрак и меркнул день ото дня. Как-то однажды в мае, в конце дня, припекло вдруг по-настоящему, как посередине лета. Мы все четверо работали в поле, и мастер, взмокнув от пота, стянул рубашку, и я увидел на шее у него какое-то украшение, маленький прозрачный шарик на кожаном шнурке. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть, без всяких задних мыслей, просто из любопытства. И это оказался сосуд, наполненный некой бесцветной жидкостью, в которой плавал мой мизинец. Должно быть, мастер заметил, как я удивился, потому что, взглянув на меня, встревожно перевел взгляд себе на грудь, нет ли там паука. Сообразив же, в чем дело, он взял двумя пальцами шарик, приподнял, чтобы мне было лучше видно, и весело улыбнулся. «Хорошенькая штучка, а, Уолт?» «Не знаю, как насчет хорошенькой или нет, — сказал я, — но, похоже, до жути знакомая. Иначе и быть не может. Раньше это было твоим. 10 лет, можно сказать, было твоей составляющей. Он и сейчас мой. Отрезанный не значит не мой. Теперь он в формальдегиде. Консерв, как зародыш в банке. Теперь он принадлежит не тебе, а науке. Да. А тогда зачем вы его носите? Если он принадлежит науке, так отдайте в музей. Потому что мне он и самому нужен, зайчик ты мой. Служит напоминанием о моем долге, как висельнику петля. Теперь это символ моей совести. А такие вещи не отдаются в чужие руки. Как насчет моих рук, а? Долг-долга, моя, хочу пальчик обратно. Коли теперь ему только что на шее болтаться, пусть болтается на моей. Давай договоримся так. Если ты позволишь, я еще немного его поношу, но будем считать, что он твой. Обещаю, он твой, и в тот день, когда ты оторвешься от земли, ты получишь его обратно. Насовсем? Насовсем? Конечно, насовсем. А скоро это еще немного? Скоро. Ты уже одной ногой в воздухе. Я уже одной ногой на том свете. Ну и вы, значит, где-то тоже недалеко ушли. Правильно, мастер? Хорошо соображаешь, сынок. Вместе мы держимся, порознь пропадем. Ты со мной, я с тобой, и кто знает, что нас ждет впереди. Это был уже второй раз, когда мне давали надежду. Сначала мамаша Сиу, теперь сам мастер Иегуда. Не буду кривить душой, его слова мне польстили, но хоть и приятно было узнать, как в меня верит, сам-то я про себя думал, что ни на йоту не приблизился к заветной цели. Начиная с того майского дня, установилась фантастическая жара. Такого кошмарного лета в Канзасе никто не помнил. Земля раскалилась, как котел на огне. Подметки, казалось, вот-вот расплавятся и прилипнут на месте. Каждый вечер за ужином мы молились, чтобы пошел дождь, но за 3 месяца с неба не упал ни капли. Воздух пересох и стал настолько неплотный, что полет шмеля было слышно за 100 ярдов. Похоже, вообще все тогда стало сухим, шершавым и кололось, как колючая проволока, а из сортира несло таким смрадом, что в носу волосы шевелились. Кукуруза сначала пожухла, потом сникла, потом полегла. Кустики латука вымахали до невероятного роста, превратились в нелепых мутантов и торчали над огородом, как башни. В середине августа, если в колодец бросали галыш, то плеск воды было слышно только на счет 6. Не выросло ни зеленой фасоли, ни кукурузных початков, ни мясистых помидоров, которыми мы подкармливались прошлым летом. Мы сидели на каше, яйцах и копченой свинине, которых, конечно, до осени должно было хватить, но на зиму кладовые пополнять было нечем. «Подтяните ремни, детки», — говорил мастер нам за обедом. «Подтяните ремни и жуйте, пережевывайте каждый кусок, пока он не станет безвкусным. Если мы не растянем запасы, зима будет долгая и голодная». Несмотря на трудности, обрушившиеся на нас в результате засухи, я чувствовал себя на 7-м небе. Для меня страшное было позади, мне осталось только пройти ступени внутреннего совершенствования и преодолеть себя. Мастер теперь был не враг. Теперь он просто давал команду и тут же отходил в сторону, оставляя меня с собой один на один, незаметно направляя в такие глубины, где я забывал, кто я есть. Раньше, на ступенях физических, между нами была борьба. Тогда я противостоял сокрушительной воле мастера, а он сверху смотрел на меня, изучая реакции, выискивая в лице микрогримаски боли. Теперь все это осталось позади. На новой ступени мастер стал мне вожатым, добрым наставником, который ласковым голосом совратителя определял для меня задачи одну невероятней другой. Например, он заставил меня отправиться в сарай и пересчитать соломинки в лошадином стойле. Заставил простоять ночь на одной ноге, а другую ночь на другой. Привязал меня днем на солнце к столбу и велел повторить его имя 10 000 раз. Приказал замолчать, и в течение 24 дней я не издал ни звука, даже когда был один. Приказал кататься по земле во дворе, потом прыгать на месте, потом через обруч. Научил меня плакать по собственному усмотрению, потом смеяться и плакать одновременно. Научил жонглировать камешками, а когда я научился с тремя, велел взять четвертый. Завязал мне на неделю глаза, потом на неделю залепил уши, потом связал мне руки и ноги, и неделю я ползал на животе, как червяк. Жара простояла до начала сентября. Потом начались ливни, грозы и сильные ветры, и наш дом едва не снесло ураганом. В колодце поднялся уровень воды, но в остальном все осталось по-прежнему. Урожай погиб, кладовые стояли пустые, и о том, как мы будем жить зиму, лучше было не думать. Мастер говорил, что соседские фермы в таком же бедственном положении, и настроения в городке ужасные. Цены падают, кредитный процент растет, ходят слухи, что банк вот-вот арестует заложенные дома и прочие имущества. «Когда кошельки пустеют, — говорил мастер, — в головах поднимаются муть и гнев, так что скоро они бросятся искать виноватых, и тогда нам не поздоровится». Всю ту дождливую бурную осень мастер Ягуда проходил сам не свой, будто бы только и думал о том, что нас ждет, и будто это было так страшно, что он не хотел нас пугать. Промурыжив меня все лето, заставив 3 месяца продираться сквозь темный лес внутренних несовершенств, он вдруг потерял ко мне интерес. Отлучки его стали чаще. Раза 2 или 3 он вернулся, не твердо стоя на ногах, причем пахло от него вроде бы спиртным, и о посиделках с Эзопом он тоже будто забыл. Взгляд у него стал печальный, в нем читались тоска и ожидание беды. Почти все события той осени теперь словно подернуты смутной дымкой, но я отлично помню, что в редкие минуты, когда мастер все-таки удостаивал своего внимания, он относился ко мне с изумлявшей меня теплотой. Один эпизод до сих пор я вижу очень отчетливо. Вечер в начале октября, когда мастер вошел в дом, широко улыбаясь, с газетой под мышкой. «У меня для тебя хорошие новости», — сказал он. Сел за кухонный стол и разложил на нем газету. «Твоя команда заняла 1-е место. Надеюсь, ты рад. В газете пишут, это случилось впервые за последние 38 лет». «Какая моя команда?» — сказал я. «Сент-Луисские кардиналы». «Ведь это твоя команда, если не ошибаюсь». «Ну да, моя. Всю жизнь за них болел. Ну так вот, они выиграли чемпионат мира. И если верить печатному слову, такой игры, как в 7-м иннинге, никто не помнит». Таким образом, я узнал, что мои птички стали чемпионами мира 1926 года. Мастер Ягуда начал читать вслух отчет о драматических событиях, разыгравшихся в конце финального матча, когда Гровер Кливленд Александр вынудил облажаться Тони Лацери. Поначалу я было принял это за розыгрыш. Про Александра я помнил, что он лучший игрок филадельфийской команды, а про Лацери в жизни не слышал. Имя скорее подошло бы для каких-нибудь макарон под чесночным соусом, но мастер сказал, что это новый игрок, а Гровер перешел к кардиналам в середине сезона. За день до победного матча он в 3 играх выиграл 9 иннингов, после чего Янки вылетели из чемпионата, и Роджерс Хорнби чернилами изошел, расписывая, как тот отразил на линии все удары. Парень вышел на поле еще не протрезвев от вчерашнего и сделал нью-йоркских только так. Промаш он хоть раз, хоть на дюйм, и разговор был бы другой. Лацери отбил мяч левому, но взял слишком вверх, и мяч улетел на трибуны. Я чуть с ума не сошел. Александр продержался и восьмой, и девятый, обеспечив нашим полную победу. А закончилось тем, что Бейбу Руту, единственному неповторимому королю удара, не дали украсть вторую базу. Фантастика! Это был самый сумасшедший, самый невероятный матч за всю историю бейсбола, и в результате мои кардиналы выиграли чемпионат мира. Этот вечер стал водоразделом, или, можно сказать, межевым столбом, разделившим на два разных этапа мою молодую жизнь. Но в целом та осень тянулась уныло, долго, спокойно и скучно. Я на стенке лез от безделья и в конце концов попросил Эзопа, чтобы тот научил меня читать. Эзоп был более чем доволен, однако сказал, что сначала должен выяснить этот вопрос с мастером, а когда тот дал одобрение, я почувствовал себя немного уязвленным. Раньше он говорил, что моя неученость нужна. Глупость, мол, в нашем деле первое преимущество. А теперь, пожалуйста, согласился, даже не потрудившись как-нибудь объяснить. Я решил, это значит, у нас ничего не вышло, все пошло прахом, и впал в тоску. Что же я сделал не так, спрашивал я себя. И почему он все время уходит, теперь, когда нужен мне больше всего? Эзоп показал мне буквы и цифры, а я, принявшись за дело, быстро их все усвоил и долго недоумевал, с какой стати вокруг учебы столько разговоров. Я брался за нее доказать. Пусть я не сумел взлететь, но все же не полный болван. Однако приложенные усилия на сей раз были настолько ничтожны, что и победа казалась такой же. Мы немного воспрянули духом в ноябре, когда вдруг появилась еда. Мастер, никому не сказав ни слова, где-то раздобыл денег и купил грузовик консервов. Когда мы их получили, это было как чудо, как гром посреди ясного неба. Утром к дверям нашего дома подкатил грузовой фургон. Оттуда выскочили два здоровенных дядьки и принялись вытаскивать огромные картонные коробки. Их были сотни, с упаковками, с банками, по две дюжины банок в каждой. И чего в них только не оказалось: тушенка, овощи, бульонные кубики, всякие пудинги, абрикосы и персики, и всего навалом. Дядьки больше часа трудились, чтобы перенести в дом это богатство, а мастер все время стоял поодаль, сложив на груди руки и ухмыляясь ухмылкой мудрого старого филина. При виде грузовика мы с Эзопом разинули рты. И он подозвал нас к себе и положил руки нам на плечи. «Конечно, это не то, чем нас баловал мамаша Сиу», — сказал он, — «но, черт побери, все же лучше, чем каша, а, мальчики? Так что запомните, когда пойдет не та масть, вам есть на кого положиться. Как бы туго нам ни пришлось, я всегда найду выход». Каким образом ему удалось раздобыть эти деньги, не знаю, но он свое дело сделал. Кладовые снова стояли полные. Мы не поднимались голодными из-за стола и в животах не урчало. Можно было бы ожидать, что после подобного поворота наши сердца навсегда преисполнятся благодарности. Однако этого не произошло. Мы быстро привыкли и очень скоро стали принимать сытость как должное. Дней через 10 есть сколько захочешь уже казалось нам обыкновенным. А к концу ноября о голодных днях никто и не вспоминал. Так всегда и бывает с мечтами. Когда нет чего-то, тогда только и мысли в голове, что об этом. Будь оно у меня, говоришь себе, не было бы проблем. Но, обретя предмет вожделений, постепенно перестаешь обращать на него внимание. Просыпаются новые желания, появляются новые мечты, и ты, шажок за шажком, оказываешься ровнехонько там, откуда и начал. Так было с чтением, так было и с нежданно свалившимся на голову изобилием банок. Желание научиться читать, как желание наесться досыта, какое-то время казалось мне важными, однако на деле оказалось, что они всего лишь тень, всего лишь заменитель того настоящего, единственного желания, утолить которое я не умел. Я хотел, чтобы мастер снова меня полюбил. Я страдал несколько месяцев, я скучал по его вниманию, и никакими банками меня было не обдурить. Теперь, через 2 года, я был его творением. Он сотворил меня по своему подобию, а потом бросил. По каким-то причинам, которых я не понимал, я его потерял. и, как мне тогда казалось, потерял навсегда.